13. Razer. Данные загружены, памятник очищен и перезапущен. Процедура завершена, вы не инициированы, болтотреп, пустельга, прах. Желаете приступить к болтотрепу? Я не в настроении, сказал Razer. Рассказ о Бейли содержит 87% позитивных факторов. Он завершен? Нет. Таллин был бы хорошим субъектом. На мгновение она оцепенела. Я не закончила с Бейлом. Даже имя ему не придумала. Данная программа может подобрать ему имя. Варианты имен, выбранные данной программой, повышают показатели удовлетворенности читателей на 3% по сравнению с вариантами «пустельги прах». Нет, Razer взяла себя в руки. Скажи мне, Синт, я познакомилась с Таллином и Бейлом, с обоими, благодаря тебе, а потом и того, и другого чуть не убили. Чертовски странное совпадение, ты не думаешь? «Нет». «Ты не думаешь, что это странно?» «Нет, данная программа не думает. Она просчитывает варианты и делает выбор. Вы не мыслите логически. Вы писательница. Назначаемые вам субъекты выбираются по ряду критериев, включающих значительный риск травмы или смерти. Жизнь Бейла отличается крайней степенью риска». «В жизни Таллина нет никакого риска. У него никого нет. Он просто ремонтирует вещи». Razer неожиданно представила его, стоявшего рядом с ней в баре, и вспомнила то редкое ощущение, что разговаривает с человеком не исключительно ради истории. Как открыто он улыбался, как интересовался ею. Razer ненадолго захватил их, она усмехнулась, их болтотреп. Когда в последний раз с ней такое случалось? Мигающий над ними сиреневый и лиловый свет, плавная музыка, кивающие бормочущие мониторщики вокруг и мгновение чистого эмоционального контакта с другим человеком. А потом вошел Бейл, и она начала работать. Наслаждаясь тем, что делает, да, но работать. Ваше понимание статистики недостаточно адекватно для дальнейшего обсуждения. Желаете приступить к болтотрепу? Иди в жопу, Синт. Она зашла в свой локус правдивых рассказов, где Синт подготовила список читательских вопросов, на которые нужно было ответить. Да, Елизавель, да, я скучала по ней, но это прошло. Такой накал эмоций, ссылка, невозможно поддерживать вечно. Для меня, по крайней мере, невозможно. Это хороший вопрос, раз-два-трип, ссылка. Нет, я никогда не размышляю о прошлом. Как только рассказ закончен, я думаю о следующем. Привет, Роршвах. Самый страшный выбрать тяжело. Я несколько раз оказывалась на волосок от смерти. Но тот раз в узкотрубье, ссылка, порой всплывает у меня в голове даже столько лет спустя. Это меня многому научило. Спасибо, самоцельность. Да, это ссылка. Было очень весело. Я рада, что тебе тоже понравилось. Лететь вслепую на чем угодно всегда захватывающе, а когда оно настолько огромное, это что-то. Описать это тоже было очень непросто, и то, что это один из самых высокооцененных моих рассказов, для меня очень много значит. Привет, время вышло. Спасибо за приглашение. Боюсь, что я не могу писать, о ком захочу, хотя ты, судя по всему, очень классный. Я работаю на правдивые рассказы, и у меня, конечно же, есть ИИ, отправляющий меня на задание. Да, я зову ее Синт. Мне повезло, что мой ИИ так хорошо меня знает. Но мы работаем вместе уже почти 10 лет. Да, конечно же, я расскажу Синт и тебе, так что все может быть. Привет, Вортик. Два вопроса? Ладненько, но только в этот раз. Как я вижу, ты новенький в мире пустельги прах. Итак, как я получил эту работу? Что ж, если ты уверен, что такая жизнь по тебе, то вот информация по трудоустройству. Ссылка. Но если тебя интересую лично я, то мне просто повезло. Я не подавала заявление. Меня нашла Синт. Увы, никакой ссылки не будет, потому что я не очень люблю вспоминать о том времени. Может быть, однажды я к нему вернусь, а может, все это попадет в общий доступ, если у меня обнаружат подлинный нейрит, и я окажусь в сарке. И твой второй вопрос, почему я пишу? Два слова. Любопытство и неудовлетворенность. Конечно, если полистать мой архив, то окажется, что за прошедшие годы я давала множество разных ответов на этот вопрос. Все зависит от того, что я чувствую, когда меня спрашивают. Пока что для тебя все, но, пожалуйста, продолжай читать «Пустельгу прах». Привет, род бродяга. Что я могу на это ответить? Пожалуй, что вы все моя семья. Вы и еще Синт. Хотя я ее ненавижу так же, как и люблю. Достаточно. Она разлогинилась, неожиданно утомившись. Бейл и Таллин. Может, Синт права, это просто совпадение? Рейзер не помнила, чтобы и Синт когда-нибудь ошибалась. Дельта. «С такого расстояния, — подумала Дельта, — залив походит на примитивную симуляцию моря. В нем было столько сарков, что вода сделалась не более чем пенистой прослойкой между ними, а от вида их медленных колебаний мурашки шли по коже. Это были спящие, призванные голосованием, ожидающие, пока их подберут дроны и погрузят в контейнеры и доставят в больницы, где их оживят и вернут в систему с новыми именами и биографиями, поскольку прежние их жизни были известны во всех подробностях. Дельта и Бейл стояли высоко над городом, чуть ниже купола щита, глядя вниз и в сторону моря. Ветер избивал их. «Ты мог оказаться вон там, Бейл», — сказала Дельта. Он не ответил. «Да что с тобой, Бейл, ты жив?» «Знаешь, что мне на секунду показалось, когда я очнулся в больнице? Что я прошел через после жизни?» Она засмеялась. «Прошли века, и ты в будущем?» Она скорчила притворно расстроенную гримасу. «А я умерла». «Не одна ты. Все». В доках медленно кивали ряды кранов, поднимая волны прибывающих сарков из воды и перебрасывая их в огромные контейнеры. Ветер приносил приглушенный шум моторов и периодический лязг металла о металл. Контейнеры перемещались на рельсовых тележках станции обратно, бесконечно прибывая и отбывая. «Да и вообще, Бейл, кто бы стал голосовать за твое возвращение?» «Когда я сдохну, класть в сарк будет нечего, и меня это устраивает». Дельта покачала головой. «Я приходила повидать тебя в больнице. Была там, когда тебя привезли. Под вас с Сталином отдали целый этаж. Это было что-то. К нему одному целый отряд медиков приставили. Ты бы видел, какие они прибыли. Тут тебе и перчатки, и формы, и пьютерия. Но что бы они для этого парня не сделали, жизнь ему спас ты». «Как скажешь. Я-то этого не помню. В больнице была куча мониторий, целые стойки. Поэтому и других занятых коек не было. Его врачи больше на техников были похожи». «А чего ты ждал? Это нейрохирурги». Дельта закрыла глаза, позволяя ветру резвиться на своем лице. «Я никак не могу понять, что там в канализации случилось, Дельта? Он собирался меня убить. Его ничто не могло остановить. Так почему я жив?» «Почему ты жив? Поверить не могу, Бейл», — простонала она. «Но почему он всегда такой? Ты прикончил, У. Дело закрыто. Возвращайся домой, отдохни месяц и выходи на работу. Разве это так сложно?» Она метнула в него яростный взгляд. «Там было скользко, и он потерял равновесие. Тебе повезло. И рефлексы у тебя хорошие. Ты успел его зарезать перед тем, как потерял сознание». «Откуда ты это знаешь?» «Эксперты сделали реконструкцию». Она пыталась оставаться терпеливой. «Он должен ее услышать. Хотя им пришлось нелегко. Там был бардак. Повсюду говно, еще морской воды натекло. Но, в конце концов, они во всем разобрались». Дельта понятия не имела, воспринимает ли Бейл ее слова. Он был невозможен. Всегда был невозможен. Она дура, раз о нем беспокоится. Неужели она действительно думала, что пережитое может его изменить? «А Таллин?» — спросил он. «Его серьезно порезали. Ему повезло так же, как и тебе. Даже больше, потому что на Хладе вела исследование эта команда нейромедиков». «Зачем У его туда затащил?» Рейзер говорит, что он никого больше никуда не затаскивал. «Он был сумасшедший? Кто знает? Дело закрыто. Пожалуйста, Бейл». Огромные тени облаков гладили залив с сарками. Поднимались и опускались краны, ездили контейнеры, а вдалеке было море. «Ага», — вздохнул Бейл. Дельта расслабилась. «Ага», — повторила она. «Отсюда не было видно ни одной платформы. Они находились далеко, там, где ветер сражался с морем. На Хладе борьбой было все». «Черт, да я же был пьян», — сказал наконец Бейл. Она усмехнулась. «Чистая правда. Мне не повезло, как по-твоему?» «Ага, не повезло». Она опомнилась и немедленно переспросила. «В смысле, почему?» «Не знаю, не уверен. Что-то тут не так. Как будто он хотел, чтобы я туда спустился, хотел, чтобы его преследовали. Как будто...» Он замолчал. Ветер принес от залива скрежет металла. Звук скорбно сошел на нет. «Я сам посмотрю». «Там закрыто. Ты что, не слушаешь меня? Бейл, ты постоянно лажаешь и слажал в этот раз, но тебе повезло. Тебе улыбнулась удача, Бейл. Прими это. У поскользнулся на говне, ты герой, а дело закрыто. Она глубоко вдохнула. Здесь, наверху, около щита, воздух отдавал аммиаком и обжигал горло. Блин, я знал, что так и будет. Что? Ладно, я хотела по-хорошему. Почему ты на это не способен? Ты меня до чертиков напугал, ты знаешь об этом? Знаешь, как я беспокоилась? Дельта уставилась на море. Не знаю, почему мне не должно быть наплевать на тебя, если тебе наплевать на себя. Он выпрямился, не в силах оставаться на месте. Дельта подумала, не собирается ли он уйти. «Мы друзья, Бэйл. Я не хотела рассказывать, но ты все равно от Навида об этом услышишь. Твое отстранение закончилось месяц назад. Сейчас ты в неоплачиваемом отпуске и под служебным расследованием из-за того, что был пьян на службе». За спиной у Бэйла было яркое небо, и Дельта не могла разглядеть выражение его лица. Она добавила, «Это плохо, но вернись домой, отдохни, и все будет хорошо. Навид так сказал. Пожалуйста, Бэйл». Он повращал руками, размял спину и плечи, а, закончив, сказал. «Ладно, я понял. Ты здесь только чтобы передать угрозу, Дельта. Так вот, послушай, я был не на службе. Это была чрезвычайная ситуация. Вокс мог меня не подключать, но не стал этого делать. И ты могла меня снять, но тоже этого не сделала. Выбора у меня не было, и ты это знаешь. Если бы я не среагировал на сигнал тревоги, меня бы наказали за это». «Ты взял оружие, зная, что пьян. Оно не работало, помнишь? Ни на что не годилось. Если бы я знал, что так напился, то не стал бы его брать». «Но ты не знала, это еще хуже. Видишь, к чему я веду?» «Вижу, да. Как тут не увидеть?» «Пожалуйста, не надо так». «Это официальная беседа?» «Нет. Бэйл, прошу тебя». «Хорошо. Тогда скажи мне только то, что не должна говорить». Дельта повернулась к нему спиной. Вдали была транспортная станция, куда ездили и откуда возвращались тележки с контейнерами. Одну из больничных барж уже подготовили к старту, и она стала возноситься на своем огненном стебле под взглядом Дельты. Та уже готова была снова повернуться к Бэйлу, рассказать ему о той ночи со своей точки зрения, но чего бы она этим добилась? Случай был странный, но подозрительного в нем не было ничего. Баржа продолжала подниматься. Грохот донесся мгновением позже и звучал еще долго после того, как баржа превратилась в серое пятнышко, а потом и вовсе исчезла. Ветер принес капли воды, и Дельта вытерла их со щек. «Черт, Бэйл, я тебе не намеки делаю. Расследованию конец, так что забудь о нем. Мы все сделали то, что сделали. Нам всем повезло. Просто будь героем, передохни и возвращайся на работу. Пожалуйста». «Один последний вопрос. Только если действительно последний. Ты знаешь про Рейзер?» «Это не вопрос». «Да, Дельта знала про Рейзер. С тех пор, как ты объявилась, Бэйл тратил на нее все то свободное время, которое не проводил в потоке. Это был первый раз, когда он оказался наедине с Дельтой за какое время?» Рейзер прилетела в форпост незадолго до того, как все началось. И была со мной вечером перед инцидентом с У. И ты о ней не упоминаешь. Каждый раз, когда разговор заходит о ней, ты утихаешь. Это все еще не вопрос. Дельта, тут что-то не так. Она паксер? Дельта улыбнулась впервые с тех пор, как зазвучал тревожный сигнал. «Иногда, Бэйл, ты понимаешь все совершенно неправильно». И ее безрадостный смех отозвался эхом, когда она зашагала вниз по склону.